вкуснее и нежнее, конечно, травоядные. Прозвучал голос Рика в голове Марти, заставивший его задуматься. Но потом он все же решил, что с огромным минорогом ему не совладать и кусать Грасса за филейную часть, наверное, не стоит. Хотя сама мысль возможности такой ситуации немного подняла настроение и прогнала прочь слезы, оставив место веселому злорадству. Рик, Леска и Грасс по очереди весело уничтожили по целой роще вековых деревьев, поднимая с гнезд встревоженных птиц, что умудрились уцелеть после обстрела. Все были довольны. Рик был доволен. Он успешно продал своему лучшему заказчику чертежи очередного орудия убийства и разрушения, получив за них приличную сумму, и теперь все, о чем он мог думать, это обналичить деньги и спустить большую их часть на детали для нового творения, что вероятнее всего тоже станет очередной машиной смерти. Он, конечно, не сказал так напрямую, но примерно это он и подразумевал, когда объявил Марти план их следующих действий. Сперва они в скучной, но довольно нервной манере обошли несколько пунктов обмена межпланетных валют, пытаясь найти наиболее выгодный курс. Марти ничего в этом не понимал, но судя по тому, как ругался и злился Рик, условия были так себе, и даже его грозный вид не сильно помогал делу. В одном из пунктов даже пришлось выходить из конфликта с охраной. Так или иначе, Лютый нашел наконец место, где по более-менее сносному курсу вместо энной суммы электронных денег получил мешочек звенящих монет, хотя все еще недовольно ворчал. Грррррррррабеж, Абдиррррлова. Позже они наконец отправились на рынок. До этого Марти никогда не бывал в подобных местах, даже на родной планете. Иногда они выбирались всей семьей в супермаркеты или торговые центры. Подобные же заведения вроде цивилизованных магазинов были и на Цитадели. Но вот чтобы настоящий базар, такой маленький Марти мог видеть разве что только в мультике про Аладдина. Только здесь все было еще причудливее. Тут были шатры, столы, мешки, прилавки, заваленные всем чем угодно. Продуктами, старинным барахлом, артефактами, разными деталями, оружием, клетками с экзотическими животными, прочими сомнительными и не очень сокровищами. Отовсюду доносились разнообразные запахи и звуки. Музыка, споры, зазывающие крики разношерстных продавцов со всей галактики, мычание и усталые вздохи вьючных животных, груженных товаром. Рик строго велел держаться ближе к нему и ни в коем случае не отставать и не теряться. Марти и самому не хотелось, но с другой стороны окружающее буйство событий так и норовило увлечь его взгляд. Он прихватил халат Рика когтистой ручкой, продолжая озираться по сторонам. Вот ему из толпы вдруг улыбнулась девочка с большими кошачьими глазами. Она подобрала пышную слоистую юбку и резво подскочила, звеня ожерельями и все так же улыбаясь. В ее руках была горсть голубых драже, судя по всему, каких-то конфет, которыми она щедро и безвозмездно делилась с ним. Рука Марти протянулась было к ним, но он с сожалением вспомнил, что не может их принять. Он помотал головой к удивлению и замешательству незнакомки. Она снова улыбнулась и снова настойчиво протянула ладони в надежде, что мальчик все же примет ее дар. «Извини, я такое не ем», — произнес он тихо. Девочка-кошка, видимо, не понимала его языка, либо не расслышала его слов среди шума, продолжая настойчиво улыбаться. «А ну прочь!» — рыкнул на нее Лютый, наконец заставив ту взвизгнуть и поспешно ретироваться, скрывшись в толпе и едва не рассыпав свои богатства. «Это очень плохие штуки, Марти», — объяснил он. «Возьмешь одну, не сможешь остановиться. Ничего ни у кого не бери, особенно за бесплатно. Бесплатная мышь, сам знаешь, где бывает». Марти кивнул, крепче хватаясь за Рика. «А мы что-то ищем тут?» — спросил он, продолжая следовать рядом с ним. «Парочку микросхем надо. И еще есть тут один торговец, Рутх, у которого можно купить один редкий сплав, который мне очень нужен. Ничего необычного. Скоро я вспомню, где видел его. Ах да, кажется, припоминаю», — сказал Лютый, сворачивая в другой проход между прилавками и оказываясь на более широкой улице, чем они были до этого. Марти сразу бросились в глаза клетки с существами, в том числе и довольно крупными, в том числе такими, что выглядели вполне разумно, в том числе похожие на людей. Он видел, как одни перегоняли других, смотрели им в зубы, как скотине, дергали за цепи. В воздухе периодически щелкал кнут и звучали окрики, заставляя мальчика вздрагивать. Его взгляд прошелся сначала по подиуму, где красиво извиваясь и позвякивая цепью, танцевала инопланетная девушка, показывая себя с лучших сторон. Затем глаза перебежали к большому аквариуму, в котором, словно рыбы или раки в супермаркете, сидели какие-то покрытые чешуей люди, трогая стекло перепончатыми ладонями и опасливо озираясь по сторонам немигающими круглыми глазами. А потом взгляд цепанул хитрую ухмылку усатого продавца, что снова для профилактики щелкнул кнутом в воздухе и вдохнул глубже, готовясь снова зычно во всеуслышание рекламировать свой товар. Марти смущенно отвел взгляд и поежился, хотя не совсем понимал, что именно происходит, но, возможно, догадывался. Рик заметил это. Работорговля. Тут это легально, потому что выгодно. Порой на Марпусе экзотический раб стоит целое состояние, сказал он, даже не глядя на все эти клетки. Это разве законно, продавать их как каких-то животных и заставлять работать, забеспокоился Марти. Почему их никто не освободит? Это работа Лески и ее армии. Впрочем, довольно бессмысленная даже со всеми этими крутыми пушками. «Эй, старик!» — раздался чей-то вкрадчивый голос из-под серого капюшона, откуда также горела пара желтых глаз. «Продай его, а? Я щедро заплачу тебе!» Рик даже остановился от недоумения, так как незнакомец возник прямо перед ним, перегородив дорогу, даже несмотря на то, что был он значительно ниже. Тот же склонился и, быстрее чем старик и мальчик успели опомниться, приподнял подбородок Марти своими черными холодными пальцами, что заканчивались присосками, как у игрушечных стрел. Он оглядел повреждения на лице мальчика, что остались на нем с предыдущей драки, а также его дрогнувшие лицевые щели и чешую. Встретившись с незнакомцем взглядом, Марти вздрогнул, отпрянув и отмахиваясь от него рукой. «А ну пошел прочь!» Рик угрожающе шагнул вперед, загородив Марти своей ногой. «Он не продается. Он – моя семья. Я вижу, что вы принадлежите к редкому виду, иначе бы я вас знал. Что тебя интересует, старик? Корабли, деньги, связи, информация? Мое влияние велико. Я могу достать для тебя что угодно и кого угодно. За этого мальчика». На долю секунды Рик даже задумался, вспоминая о том, что ему было бы действительно хотелось знать. Это касалось гибели его планеты. Однако он тут же опомнился, почувствовав омерзение от самого себя за допущенную мысль. «Говорю же, он не товар». Лютый повысил голос, обходя неприятеля стороной, стараясь держаться между ним и Марти, а затем продолжил свой путь. «Тонны бриллиантов, целый звездолет. Скажите хотя бы, я хочу знать, как называется ваша раса». Не унимался незнакомец, крича им вслед. Рик оскалился щелями через плечо. «Отвали, или на себе узнаешь, насколько острые у нашей расы зубы», прорычал Лютый в ответ и тихо фыркнул под нос. Наглый тип, нашел себе диковинку. Некоторое время они шли дальше молча, раздумывая над произошедшим. Все произошло так быстро, что Марти не успел даже испугаться. А вот Рик был заметно разозлен и встревожен. Вообще он довольно часто задумывался о том, что сам он стоит достаточно, а в паре с Марти так вообще. Крысиные бои были тому хорошим подтверждением. А опустить на минутку, что они были Риком и Марти, и если еще учесть, что таких как они, лютых действительно осталось во всей мультивселенной всего пятеро, шестеро. С Марти получалось шестеро. Совсем другим вопросом был бы смысл такого опасного приобретения. Но кто уж этих любителей экзотики поймет. Некоторые вот любители опасной красоты черную мамбу в террариуме содержат и не тужат, до тех пор пока не совершат только одну маленькую ошибку. Наконец Рик нашел того торговца, о котором говорил. На торговце по имени Рутх был желтый расшитый золотом, косточками и самоцветами плащ с высоким колпаком-капюшоном, из-под которого вместо лица, рук и ног виднелись лишь извилистые щупальца, покрытые кое-где чем-то черным и круглым, являющимся должно быть глазами. По крайней мере эти штуки иногда моргали. Существо не имело рта, потому отвечало только движениями щупалец и миганием этих самых глаз на все вопросы и ответы Рика. Как Рик понимал ответные сигналы, было абсолютной тайной, о которой можно было только строить теории и догадки, но судя по его словам, он все прекрасно понимал и был недоволен назначенной ценой, поэтому стал красноречиво торговаться, жестикулируя руками и глазами, как и его оппонент. Марти напряженно наблюдал за ними, однако многоглазый многорукий молчаливый торговец, взгляд которого было невозможно отследить, показался ему слишком жутким, потому он предпочел снова оглядеться. Некоторое время он рассматривал ювелирные украшения на соседнем прилавке. Они показались ему довольно симпатичными, и он даже задумался, а не уговорить ли Рика купить каких-нибудь безделушек для мамы и сестры. Затем его взгляд пошел блуждать дальше, привлеченный шумом от бряцания металлических прутьев. Он прошелся по тесным клеткам с мечущимися в них и грызущими свою темницу существами, похожими на маленьких драконов. «Так вот они какие», — подумал Марти, а затем перехватил провожающий его затравленный, но мудрый взгляд, следящий за ним из-под прилавка. «Выглядит довольно печально». Тонкие легкие плети золотистых усов осведомленно вздрогнули, приподнимаясь. Этот не был похож на других. Он был больше других похож на заводную игрушку Рика. Только он был настоящим, и он смотрел прямо в глаза Марти. Когда Рик обещал показать настоящего восточного дракона, Марти представлял, что это существо будет значительно больше. Однако этот был не больше собаки, а если сворачивал свое длинное чешуйчатое тело в клубок, то и того меньше. «Мальчик, помоги мне», — раздался вдруг чужой голос прямо в голове. Он звучал как собственные мысли, однако немного иначе, четче, что и отличало его от собственного внутреннего голоса Марти. «Я», — удивился мальчик, вздрагивая и даже отпуская край халата. Дракон печально кивнул ему в ответ, подтверждая догадку о том, откуда на самом деле исходит этот голос. «Ох, я не знаю, тебе, наверное, плохо здесь, как я могу тебе помочь?» — подумал Марти. «Я бы хотел, чтобы ты открыл мою клетку, но боюсь, это слишком опасно для тебя», — ответил дракон. «Я знаю, я стою довольно дорого, но если вы выкупите меня, я принесу вам намного большие богатства, чем вы затратите на мое приобретение. Я исполняю желание». Марти отвел глаза в сторону. «Я не знаю, согласится ли Рик». Когда он не услышал мысленный голос снова, он вернул свой взгляд к мудрым темным глазам дракона, потому что понял, что только так они с ним могут обмениваться мыслями. «Не знаю, согласится ли Рик», — повторил он. «Ты ведь, наверное, знаешь, мальчик, мы, лун-драконы, приносим счастье и богатство тем, кто этого заслуживает. К тому же мы очень честные существа. Прошу, постарайся убедить его». Марти снова взглянул на продолжающего свой спор Рика, раздумывая, отвлечь его сейчас или чуть позже. Решив, что лучше сделать это раньше, чем Рик истратит все деньги, Марти хотел было открыть рот, чтобы привлечь к себе внимание. Дракон в клетке под прилавком зашелестел и затрещал, а потом забился, грызя прутья, пытаясь предупредить доброго мальчика, не имея возможности связаться с ним через телепатию. Но его сигнал остался незамечен. В следующую секунду некто схватил Марти, резко сдергивая его с места и уносясь прочь. «Рик, Рик, на помощь!» — только и успел закричать тот. Лютый моментально повернул голову и сорвался с места, забыв о торговце и устремляясь в погоню за незнакомцем в сером капюшоне. «Черт, Марти, говорил же, ни на шаг от меня!» — выругался он мысленно, стараясь не потерять грабителя в толпе. Он выхватил пушку, прицеливаясь, однако вовремя осознал, что не сможет выстрелить в такой толпе, не задев никого еще или даже перекинутого через плечо похитителя Марти. Мальчик бил кулаком в его спину и пытался извернуться. Незнакомец петлял среди торговых рядов и прилавков знакомого рынка, пытаясь смешаться с толпой или пройти через труднопроходимые места. Однако Рик тоже неплохо знал этот рынок, легко избегая препятствия, расталкивая других существ локтями и не отставая ни на шаг. Похититель заметно запаниковал, когда осознал, что длинные ноги Рика не дают ему никакого шанса на побег. Старик оказался намного проворнее и выносливее, чем ему могло показаться на первый взгляд. Не сказать, чтобы Рику было легко и просто. Его страсть к сигаретам не осталась для организма бесследной. Он уже чувствовал, что когда остановится и собьет без того надрывное дыхание, выплюнет свои легкие. Вот мгновение, открытое пространство без людей на границе рынка и города, еще мгновение, и Рик догонит врага, но тот вдруг подпрыгнул и перемахнул через изгородь, удирая в черту города. Если бы Лютый успел понять, в какой именно район его пытаются завести, он бы ужаснулся, но на тот момент он имел своей целью догнать неприятеля во что бы то ни стало и как следует проучить его. Марти как раз отошел от шока и, вспомнив о том, что у него тоже есть острые зубы, пытался укусить своего похитителя, но долгое время капюшон мешал ему добраться до его плеча или шеи, пока он наконец не сдернул его прочь, а затем все-таки впился в загривок врага. Тот вскрикнул, скидывая мальчика со спины и невольно тормозя. Марти упал удачно, перекатился и тут же вскочил, яростно шипя. Этой доли секунды хватило запыхавшемуся Рику, чтобы настигнуть незнакомца, схватить его и грубо припереть к стене. Но вот нанести удар, укусить или хотя бы выстрелить уже не получилось. Грудь просто разрывала, кашель порвал его дыхание, забрызгивая обнажившееся гладкое и безносое лицо врага кровью. «Хищник, хищник!» — вдруг завопил враг, выворачиваясь из ослабших рук, почти падая на землю, а затем отскакивая и отбегая на безопасное расстояние. Он оборачивался опасливо, потирая укушенное местечко на затылке. Лютый же оперся свободной рукой о стену, чтобы не упасть на ослабших коленях. Марти метнулся к нему в ужасе. «Боже мой, Рик, что с тобой?» — вскрикнул мальчик, стараясь изо всех сил поддержать почти вставшего на колени дедушку, который, несмотря ни на что, одной рукой пытался удержать рвущийся наружу кровавый кашель, а второй, в которой было оружие, закрыть мальчика. Его яростный, но чуть помутневший от усталости взгляд скользнул по округе, видя, как из трущоб выползают местные жители, до одури похожие на двуногих коз и овец с ломиками и битами в передних лапах. «Это хищник, хищник!» — продолжал верещать укушенный, тыкая пальцем в сторону Рика. «Напал на меня среди белого дня, беспредиеел, заблеял кто-то из местных, он заплатит за это. Плохой ты выбрал мееста для охоты, чертов смертоеед!» — подхватил второй, показательно помахивая ломиком в руках. «Все было не так», — вскрикнул Марти, яростно оскалившись и вырываясь вперед. «Он лжет, он украл меня, он меня укусил», — не унимался лжец, крича громче на всю улицу и направляя свою послушную отару на цель. «Я ранен, ранен, хищник, хищник, назад», — прохрипел Рик, едва справляясь с кашлем и отдергивая своего мальчика обратно, снова стараясь укрыть его собой. «Назад, Марти, В, Яганская Г, Йетта. Спрячь зубы от греха». Местные подступали все ближе, сбиваясь в стадо, подхватывая оскорбления один за одним и становясь все храбрее в группе. Говор отары становился все злее, шумнее и неразличимее, превращаясь в злой гомон. Чернолицый незнакомец предпочел натянуть обратно свой серый плащ и незаметно исчезнуть в их опасно нарастающей толпе, зажавшей Рика и Марти в узком глухом переулке. Рик все еще чувствовал себя слабо, с трудом концентрируя взгляд и различая звуки. Марти это видел и был охвачен ужасом, потому что ему казалось, Рик вот-вот упадет в обморок, в то время как толпа травоядных явно была настроена забить их насмерть и растоптать на месте все, что от них останется. Их было слишком много и они были тупы как пробки. Он не знал, что делать в такой ситуации. «Хищник, хищник, хищник!» С ненавистью скандировала злобная пушистая туча, подступая, смыкая ряды и готовясь обрушить на неприятелей град ударов. Вот над головой разбилась бутылка, звонко осыпая Рика зелеными осколками и заставляя его лишь больше сгорбиться над мальчиком. Затем зазвенела еще одна, чудом не задевая его. Потом о стену и асфальт рядом разбилась пара помидоров или плодов на них походящих. Третий попал Рику в плечо, разлетаясь с плеском. Собравшись с силами, Лютый наконец приподнялся и болезненно зарычал, точнее заревел, отчаянно, на свой страх и риск направляя в сторону подступающих местных ствол бластера, хотя он и не имел права тронуть ни одного из них из-за возможных проблем с местными законниками. Но это возымело некоторый успех, поумерив их пыл и заставив нападающих ненадолго сдать позиции и отойти на несколько шагов. «Дайте нам просто уйти, идиоты!» — крикнул он скались, хотя понимал, что этого делать ни в коем случае нельзя. Его крик захлебнулся в сухой и соленой неприятной пене, заполонившей горло. «Марти, Марти, Марти, пушка, пушка, Марти!» — зашептал он хрипло и тревожно. «Портал, Марти, внутренний карман, ну!» Его взгляд опустился, чтобы проверить, как там Марти, и он застал мальчика, что забился под ним, дрожащим от шока и твердящим одну и ту же фразу, нервно схватившись за лицо руками и покачиваясь. «Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу!» Рик заметил, как в окне дома напротив среди сохнущего на веревках белья блеснуло дуло двустволки, направленное ему прямо в голову. Он снова закричал охрипшим голосом как только мог. «Марти, порталка, вытаскивай нас отсюда, Марти!» Он плохо помнил, как они оттуда выбрались и как вернулись домой. Но когда Лютый себя осознал, он лежал на полу в гостиной на боку. Марти сидел рядом на диване, держал на коленях портальную пушку, уставившись в одну точку совсем даже не красными, но пустыми глазами. Лютый приподнялся, неловко заползая передней частью тела на диван и прикасаясь к виску шокированного Марти своим длинным носом. «Как ты, дружище?» Марти не ответил, но у Рика не было сил вытягивать из него реакцию. Для начала ему нужно было помочь самому себе, а потом уже вытаскивать Марти. Немного отдохнув в таком положении, Рик вскоре поднялся и ушел переворошить свои аптечки, закинувшись особыми лекарствами. «Так и знал, так и знал», — приговаривал он расстроенно и рассеянно. «Вот как чувствовал, опять саркома чертова. Пятый раз под нож ложится. Эх, завершив кое-как процедуры, он вернулся к Марти, неожиданно замечая нечто странное, незамеченное им раньше. Он даже протер глаза и проморгался, думая, что ему мерещится. Щели, чешуя, когти, они бесследно исчезли, так как будто у Марти их никогда и не было. Он еще раз проморгался и осмотрел мальчика, а затем коснулся его, ощупывая на его теле важные ключевые места, чтобы убедиться в этом наверняка. Мальчик был чертовски обычным, если не считать его апатии. Впрочем, его глаза наконец посмотрели на Рика осознанно, вырываясь из своего неприятного транса. «Марти, ты...» Рик вздохнул удивленно и все еще немного хрипло. «Ты превратился обратно? Как ты это сделал?» «Просто захотел», — ответил Марти коротко и хмуро. «Так ты контролируешь это, а ты можешь превратиться назад в лютого Марти?» На его слова мальчик отвернулся в другую сторону. Рик немного подумал, а затем снова решил подступить к нему, поворачивая к себе его лицо и требуя ответ. «Нет», — ответил Марти так же четко и коротко, а затем добавил, «я не хочу быть таким». На секунду Лютый онемел, поставленный в тупик таким резким и категоричным ответом со стороны мальчика, но затем нахмурился. «Какими это такими, Марти?» Тот почувствовал нарастающее моральное напряжение, поеживаясь. «Ну, я думал, что хотел быть как ты, но просто, ну, из-за этого одни проблемы. Окружающие ненавидят меня или хотят украсть, и приходится убивать животных, чтобы есть. Мне все это не нравится». «Ой, да ладно, как будто ты и раньше не убивал чужими руками, чтобы поесть, падали. Любишь же курятину с говядиной, ну, а ты хоть знаешь, что яблоко это плацента несчастных нерожденных детенышей яблони, которую вы, всеядные люди, просто обожаете. Но это совсем другое. Это то же самое, Марти. Спроси в измерении разумных яблонь. Ты скажешь мне, но, Рик, в нашем же измерении яблони неразумны. А я скажу тебе, херня, ты ничего не смыслишь в ботанике. У растений тоже есть чувства, пусть они и другие, как и у рыб, как и у чертовых кур и коров. Это все та веганская чушь, Марти. Марти замолчал, опустив глаза, и Рик прикусил язык. Он понял на мгновение, что его слишком занесло в этот раз, но в какой-то мере ему так хотелось, чтобы они были как можно более похожи друг на друга и пришли к взаимопониманию. Особенно сейчас, в такой момент, когда они пережили такую страшную ситуацию, что его самого почти трясло. И его, конечно же, очень расстраивало решение Марти. Он вздохнул чуть драматично, пытаясь надавить на жалость и надеясь, что Марти все же поменяет решение. Тот молчал. Рик не знал, что делать дальше, какой хитростью заставить Марти снова стать Homo Deus. Несмотря на то, что он говорил Марти днями ранее, на самом деле ему очень, до безумия хотелось, чтобы мальчик принял облик его вида, хотя он старался это отрицать. Так Рик, должно быть, чувствовал себя гораздо менее одиноким, хотя где-то глубоко в душе внутренний голос осуждающе кашлял, намекая, что это неправильно требовать от Марти быть тем, кем он не хочет быть, да и никогда не был. Но он старался отмахнуться от него, как от назойливой мухи праведника. Эта способность Марти была слишком хорошей возможностью, чтобы ее не использовать. Тем временем Марти наконец заговорил, выдавая длинную новую мысль, а не одно сложное предложение. «А вообще, Рик, я вот думал, а почему ты не можешь сделать с помощью науки так, чтобы превратиться в обычного человека? Если другой Рик может превратить себя в морскую свинку и даже в картофель, а я как-то могу стать как ты, то наверняка есть способ не быть такими как ты, а стать таким как я». «Таким как ты?» Рик усмехнулся, чуть оскалившись пренебрежительно. «Маленьким, слабым, без зубов и когтей, хрупким существом, способным противостоять опасности только когда железная палка под рукой есть. Так что ли?» Марти опешил от услышанного, вскрикнув. «Серьезно, Рик, ты все еще считаешь меня таким?» На глаза вновь стали наворачиваться слезы. «Нет, я имел в виду не только тебя», — ответил Лютый, оправдываясь и жестикулируя ладонью в такт своим словам. «Я имел в виду в целом людей твоего вида. Вы же объективно слабее, я не вижу никакого смысла меняться в таком ключе. Ты и сам намного лучше отбиваешься, будучи Дирус. Да тебе просто нравится убивать, вот что, лишь бы повод был», — вскрикнул Марти, вскакивая из-за стола, грубо отбрасывая портальную пушку на кофейный столик и перебивая его. «Тебе все равно, крысу, лошадь, человека, слона, тебе лишь бы, повод, продолжать убивать. А я хочу жить нормальной жизнью и есть мороженое, пиццу, оладьи, а не крыс и мышей, и чтобы меня любили все вокруг. Почему? Почему ты считаешь, что так лучше? Почему ты считаешь себя лучше других? Какой же ты лицемер, Марти, зарычал Рик, чтобы все любили тебя за то, что ты милый и травоядный. Ха, я лучше других, хотя бы потому, что я, мать его, гений вселенского масштаба. А еще ты жесток и кровожаден, и не любишь никого. Это плохо. Не говори мне, что хорошо, а что плохо, щенок. Ты прекрасно знаешь, что вокруг есть еще более злые существа, чем я, включая то стадо тупых баранов, которые не думают своими мозгами, а действуют по указке вожака. И это нормально. Почему тогда я должен быть идеалом доброты и лажать, как эти самые меглиты или сфинкс, или единороги? Далеко не всегда добро побеждает зло, Марти. В этой вселенной так точно. Марти крепко сжал челюсти, пытаясь удержать слезы и очередную волну бессильной злости, а потом пропищал тихо. Но ведь тебе нравится, когда мама добра к тебе. Неужели ты совсем не хочешь быть таким же с окружающими? Твоя мама умерла, выпалил Рик, сам не понимая, что говорит. И да, я просто обожаю убивать, обожаю. Голос снова ломался, садясь. Я боевая машина смерти. Мысли начинали путаться с эмоциями в один неразделимый разрушительный клубок. Лютый тоже резко поднялся, вскидывая голову, прошелся по гостиной взад-вперед, как зверь в тесной клетке, и остановился около окна, уставившись на улицу неподвижным тяжелым взглядом. Я не могу поверить в то, что ты, Марти, все еще считаешь волка злым. Я думал, мы уже проходили это, произнес он рассерженным, сбивчивым, чуть дребезжащим голосом, хмуро подглядывая через полупрозрачные шторы. Но, что ж, ты прав, должно быть. Раз уж я чудовище, едва ли что-то сильно изменится, если я стану внешне нормальным. И, знаешь, и я сам не знаю, что я чувствую по этому поводу, но совершенно точно сейчас я чувствую себя паршиво и ненавижу себя за все. И все, что я бы хотел на самом деле, это не быть никогда, нигде, никаким и ни с кем. Эрик, проскрипел Марти тихо, подходя ближе и беря его за его похолодевшую от нервов костлявую руку. Прости меня, Рик, я сильно расстроил тебя. Тот кивнул, закрыв глаза и еще сильнее опустив и отвернув голову, а затем отстранил руку. Марти, ты не мог бы оставить меня одного, и иди в свою комнату, мальчик. Тот почувствовал, как что-то внутри оборвалось и сжалось. Он снова обхватил широкую ладонь дедушки обеими руками, прощупывая подушечками пальцев выпирающие косточки и тонкую чуть дряблую кожу, покрытую мелкими старческими пятнышками. Рик, не то, чтобы я хотел, чтобы ты менялся и был другим. Ты нравишься мне и таким. Я знаю, ты на самом деле хороший, ты всегда был добр ко мне, и к маме, и 22-м, и много раз защищал и спасал нас. Просто, почему ты не хочешь попробовать? Ты же смо, оставь меня. Вдруг рявкнул Рик во весь голос, резко развернувшись и распахнув пасть прямо над головой Марти. А не то сожру. Затем его горло издало такой звук, что Марти даже взвизгнул, отпрыгивая назад. Однако в этот раз Лютого это не остановило, а наоборот раззадорило еще больше. Он продолжил надвигаться и рычать, шипя и рокоча по крокодилье. Его глаза будто бы вспыхнули огнем, буквально углями, что должны тлеть под адскими котлами. Марти вновь казалось, что ничего не осталось в потемневшем за мгновение мире, кроме этих злых глаз и острых зубов. Так было на крысиных боях. Это было что угодно, но не его Рик, которого он знал. Оборотень. Марти думал до сего момента, что сам давно перестал мыслить о Лютом в таком ключе. Это было немыслимо. Он совсем не ожидал увидеть это существо из своих ранних неоправданных кошмаров еще раз, да еще и в реальности прямо перед собой. И этот монстр не притворялся, не был игрой, он, должно быть, всерьез угрожал ему после всего, после всех хороших поступков, что он для него совершал. Это был не он. Марти тоже разозлился. Но я и сам монстр, я сам тебя сожру. Вдруг подумал мальчик, и его большие глаза полностью налились кровью, сверкнули тонкими лезвиями зрачков. В ответ на угрозу Марти сделал выпад вперед и издал такой звук, какой было почти немыслимо издать такому маленькому существу. Этот протяжный рев звучал так, будто бы какой-то огромный великан ломал и сгибал в своих лапах железный мост, заставляя металл стонать и греметь жалобно и грозно, а затем безжалостно корябнул гвоздями своих когтей по стеклу. Вместо вполне ожидаемых 6 лицевых щелей раскрылось целых 10. Многочисленные белые зубы оскалились сплошным тонким чистоколом, с треском выворачиваясь из челюсти вперед и зрительно удлиняясь, Когти также выдвинулись из кожистых кончиков растопыренных пальцев, будто желая вонзиться в лицо врага. От зрелища и звука уже самому отрезвленному произошедшим Рику пришлось ошеломленно отпрянуть. Маленький Марти завершил свой рев, возвращая зубы в исходную позицию и смыкая пасть, напряженно выждал мгновение, выпрямившись и заявляя тем свое моральное превосходство, а затем в довольно спокойной манере, без тени страха, но переполненной обидой, покинул поле брани. Он гордо удалился вверх по лестнице и с громким дверным хлопком скрылся в своей комнате, оставив шокированного Рика в до того желанном им одиночестве, которое теперь было страшнее любой известной ему пытки. «Хомоферокс, да кто ты, черт побери, такой?» — медленно произнес Лютый, уставившись перед собой, где только что стоял мальчик, преподнесший ему сомнительный сюрприз. «Перевертыш, это совершенно точно, но откуда у тебя эта способность вообще взялась?» — подумал он. Все стало чуть понятнее, но в то же время лишь сильнее запуталось в нерешаемый ребус. По крайней мере теперь Рик знал наверняка, что не является прямой причиной оборотничества Марти. Это было особенностью мальчика, не его самого. И мальчик, судя по всему, мог превращаться сам, и когда сам пожелает, в том числе он мог по какой-то причине превращаться в дикого. В кого еще он может превращаться? Звонок в дверь окончательно выбил Рика из равновесия. Этого еще не хватало, выругался он, подрываясь ко входу поспешно. Кого принесло так поздно? Да в такой момент, глубоко в душе он надеялся, что это страж. Стражу можно было доверять. Страж был почти в курсе, мог выслушать его в этой непростой ситуации, дать совет успокоить. Может даже посоветовать хорошего доктора на цитадели. Но это был Серый. Проклятый Серый. На крыльце он встретил встревоженного хозяина расслабленной позой, облокотившись одной рукой на дверной проем и будто почти не стоя на ногах. Он улыбнулся широко, как чеширский котяра, и беспардонно сделал шаг в дом, не успев даже получить на то разрешение. «23-й, у меня есть к тебе одно предложение», — воскликнул он с довольнейшей улыбкой. Однако его тут же грубо вытолкнули за порог обеими руками в грудь, отчего тот, не ожидав такого нерадушного приема, чуть не упал назад, моментально остепеняясь. Однако Серый Рик удержался на ногах, хотя и был весьма обескуражен. «Не до тебя мне сейчас», — рявкнул Лютый ему в лицо, будучи все еще на взводе. «Вау, спокойно, ты все еще на меня злишься после того случая? Да брось». Серый попытался обернуть все в шутку. «Кстати, классный фингал, ха, и пятно на халате». Рик прикрыл лицо ладонью, пытаясь успокоиться. Ему было не до шуток сейчас, и точно не до Серого. Серый любой ценой не должен был видеть его Марти в таком странном состоянии, и вообще ничего не должен был знать о происходящем. Ни одной маленькой возможности этого нельзя было допускать. «Что тебе нужно?» — спросил он наконец, так и не разрешив ему пересечь порог своего дома. «Говори так, кратко и по существу». Серый снова довольно улыбнулся, предвкушая свою будущую удачу и смакуя уже имеющиеся достижения. «Я нашел их, Рик». «Кого?» — переспросил Лютый с промелькнувшей вдруг надеждой. «Хомо Дирус, ты все же нашел идентичный мир с нормальными людьми?» «Да нет же, я нашел их, я раздобыл нам квантопони, 5 гребаных квантопони, 23-й, Серый ликовал. «Ты знаешь, как сложно было их угнать, и теперь они наши». «Че что, зачем?» — воскликнул собеседник в крайнем недоумении, оскалившись щелями. «Ты рисковал своей жизнью и жизнями своей семьи, ради лошадей, не просто лошадей, 23-й, поправил его безумец и почти пропел, — о чудесных лошадок, чьему стремительному бегу подвластно даже время. С их помощью мы теперь можем... Стой, стой, стой, нет, даже не думай, мы же оба знаем, что путешествие во времени — это самый опаснейший кринж из всех возможных кринжей во вселенной. Нет, нет, даже не думай об этом. Какой бы заманчивой ни была возможность все исправить, нельзя этого делать ни в коем случае. Мы понятия не имеем, как наши действия отразятся на наших жизнях». «Спокойно», — Серый вновь улыбнулся. «Ты не так понял. Мы ничего не будем менять, ни во что не будем вмешиваться. Мы просто посмотрим, что за оружие на нас использовало межгалактическое правительство и куда они его потом дели. Только и всего». Лютый покачал головой, опуская взгляд. «Слишком опасно. Я пас, для тебя все опасно». Наконец-то оскалился Серый, зашипев и агрессивно приблизившись. «Ты постоянно поджимаешь хвост, когда дело начинает быть значимым. Посмотри на себя, тебе и терять-то нечего, а ты опять боишься рискнуть всем ради победы. Мы в шаге от того, чтобы узнать правду». Лютый схватил Серого одной рукой за ворот, встряхивая его. «Мне есть что терять, придурок, как и тебе. Моя жизнь едва-едва начала налаживаться и идти к лучшему. Я вот-вот обрету настоящую семью, а ты предлагаешь мне рискнуть, поставить все на кон, и ради чего?» Серый тоже схватил его за грудки, придвигаясь к лицу и шипя сквозь зубы. «Трус, достаточно с меня этих химер. К черту межгалактическое, к черту наше прошлое. У нас есть только здесь и сейчас. В нем тоже достаточно проблем, чтобы их решать. Я решаю, в отличие от тебя. Ты бежишь от них, а я решаю. Ничего ты не решаешь». Лютый отпустил его, вновь отталкивая, но уже мягче, а затем снова отвернул лицо в сторону, кашлянул пару раз и вздохнул. «Ты создаешь их из воздуха, цепляешься за прошлое почище меня, а я просто не хочу рисковать всем ради очень сомнительно приятной правды. Ох, доброй ночи, 22-й, будь осторожен там и береги свою семью», — произнес он, поворачиваясь на пороге спиной к Серому и уходя обратно в дом. «И ничего не меняй, будь ты проклят, 23-й, прошипел Серый, тыкая пальцем в закрывающуюся перед его носом дверь. «Будь ты проклят, чтоб ты сдох, как последняя собака». И бродяга ушел обратно в портал, несолоно хлебавший, так и не узнав ничего про Марти и оставив свой визит в тайне от мальчика, хотя тот почти не спал в ту ночь и мог бы услышать ругань. Но он был занят. Он сидел у своей кровати с зеркальцем и рассматривал себя, как две капли воды, похожего на черного зверька, с которым несколькими днями ранее он ввязался в драку. Он рассматривал свои огромные красные глаза и трогал когтистой ладонью прямую шерсть, покрывающую его немного пятнистую мордочку. Затем рассматривал ладони и когти, совсем не похожие на те, что были у него минутами раньше. Даже острые зубы во рту были другими по форме, кривыми, тонкими, но не способными выдвигаться. Он с интересом поигрывал в воздухе длинным, немного облезлым хвостом, не совсем понимая с непривычки, как им управлять. Затем он захотел снова стать, как прежде, обычным мальчиком. Это было странное ощущение, будто бы покалывающая волна прошла по телу, и вот его руки вновь стали самыми обычными руками без шерсти, а лицо его привычным лицом. Он задался вопросом, а что еще он может? 23. Зеленая смерть. Странный металлический скрип заставил Бет пробудиться и тревожно вскочить с жесткой набитой слежавшимся сеном подушки, а затем сразу потянуться за оружием на всякий случай. Одной секунды ей хватило на то, чтобы вспомнить, где она проснулась в этот раз, и еще несколько потребовалось, чтобы проанализировать побеспокоивший ее звук и распознать его как скрип старого ветхого ветряка, затронутого очередным порывом ветра. Затем стали проясняться и другие звуки. Шепот песка, ударяющегося в стены лачуги, шелест перекати поля, гонимого по пустыне, писк и клёкот охранных ботов, патрулирующих периметр, и не такое уж и отдаленное конское ржание. Бет вздохнула с облегчением и убрала пушку в кобуру на поясе, а затем окончательно поднялась и умылась водой из ведра, что стояло около кровати. Так продолжалось уже 16 или чуть побольше лет. В смысле, не совсем так, как этим утром, но все так же тревожно. Почти каждое десятое, а то и каждое второе утро проходило в разных местах и при разных обстоятельствах. Постоянство заключалось в вечном непостоянстве. Последние дни протекали на каком-то брошенном ранчо, что Серый Рик присмотрел на роль очередного временного убежища для своей семьи. Кстати, где они все? Она задалась вопросом, не найдя отца, мужа и дочь на соседних койках и не расслышав их присутствия нигде в доме. С улицы вновь послышалось конское ржание и храп. Женщина приятно удивилась. Она не припоминала, чтобы на ранчо ранее были животные. На ее памяти еще вчера все загоны и стойла были пусты. Лишь белый припорошенный красноватым песком череп какого-то неизвестного ей животного, валяющийся недалеко от сарая, говорил о том, что, возможно, когда-то это была процветающая ферма, пока ее хозяин не уехал в большой город за лучшей жизнью. Скрипнув дверью, Бет вышла из комнаты, а затем отправилась на улицу и прямиком к старой конюшне. Солнце слепило глаза, песок бросался прямо в лицо, набивался в нижних уголках щелей и мерзко хрустел между коническими зубами. Бет почему-то подумала в тот момент про 23-го с его дурацкой привычкой везде в любую погоду таскаться в арафатке, что была бы так полезна в данной ситуации. Да и широкополая ковбойская шляпа была бы не лишней. Если серые останутся тут на подольше, что вряд ли, конечно, имеет смысл обзавестись и тем, и другим. Начало настоящей жизни на Диком Западе положено. Лошади откуда-то уже есть. По крайней мере, до тех пор, пока Рик не решил пустить их на завтраки. В остальном все это место уже начинало сводить с ума и вызывало желание поскорее переехать куда-нибудь еще, туда, где нет такого злого солнца и всего этого унылого песка, который набивается буквально повсюду и в котором зыбко вязнет каждый шаг. А притяжение планеты, несколько превышающей привычную массу планет класса М, к которым принадлежала и Земля, не сильно, но ощутимо усугублял неприятные ощущения. Уже подходя ближе к стойлу, Бет услышала тихонько воркующий и иногда смеющийся голос Саммер, что, видимо, общалась и играла с лошадьми, пока кормила их сеном. Однако Бет не могла предвидеть всего, что ей предстояло узреть. Женщина испытала смешанные чувства восторга, озадаченного трепета и, возможно, даже ужаса, когда очутилась внутри. Пусть она и не показала своих чувств. «Привет, мам», Саммер улыбнулась, почесывая подогнутыми фалангами пальцев одну из двух поистине больших лошадиных голов, высунувшихся из денника и хватающих сено мягкими губами. «Смотри, кто у нас тут, они чудесные, правда?» Джерри тоже был рядом, он сидел на кипе сена, видимо отдыхая в холодке после очередного тяжелого приключения и переминая в зубах соломинку. Его рука лишь устало приподнялась, приветствуя жену. В соседних денниках нетерпеливо засуетились и заголосили еще несколько лошадей, ожидая, когда им тоже выдадут сено. «Боже, че, что это за порода?» Пока Саммер подсуетилась, двигаясь вглубь помещения с новой охапкой сена, Бет поспешно подошла ближе, чтобы заглянуть внутрь и увидеть этих лошадей в полный рост. «Рик сказал, что это квантопони, или как-то так», — устало ответил Джерри, выплевывая соломинку и вновь взмахивая ладонью немного небрежно. Бет вздохнула нервно. «Ничего себе пони, да я таких громадин за всю свою карьеру не встречала». Она осторожно и чуть неуверенно погладила гнедого коня по щеке, переносице и аккуратному белому ромбовидному пятну на лбу. Шумно вздыхающая и шевелящая ушами лошадка была поистине рослой даже по меркам измерения В022, а кроме того, если Бет не лгали глаза, обладала четырьмя дополнительными конечностями, что вызывало еще больше вопросов. Нет, не то чтобы это было странно. В мультивселенной и не такое бывает, Бет уже давно успела привыкнуть к чему угодно, да и лошадей причудливых ей уже приходилось видеть не раз. Вспомнить хотя бы один мир, полностью населенный разумными двуногими лошадьми. Однако одна мысль, таившаяся где-то в тени коры головного мозга, все же не давала женщине покоя. Она очень надеялась, что до этого не дойдет и всячески утешала себя отмазками, понимая, впрочем, что раз Рик достал откуда-то восьминогих коней, это что-то да значит. «Но откуда они, и зачем, тебе не понравится», — вновь ответил Джерри, отводя взгляд куда-то в сторону. Бет наконец отвлеклась от коней, подходя ближе и бережно поддевая лицо мужа ладонью, будто мягко повелевая посмотреть ей в лицо и все же дать ответ. Тот прижал ее руку к своей щеке крепче, однако не спешил поднять взгляда. Его лицо все еще было горячим, как будто он был чем-то болен, хотя скорее всего просто перегрелся от работы под солнцем. «Только не говори мне, что это наша еда на ближайшие недели». «А, нет-нет, что ты». Джерри наконец оживился и даже выпрямил спину, заставив жену убрать ладонь. «Обычная еда не стоила бы того, через что нам с Риком пришлось пройти, чтобы угнать их. А насчет подробностей, в душе не чаю». Затем он снова расслабился и зевнул. «У нас не осталось турбулентного нектара, или бычьей крови?» Бет покачала головой. «Иди лучше вздремни, твоя очередь отдыхать». Он хотел было возразить, но перехватив ее строгий взгляд, утвердительно кивнул в ответ и поднялся, чтобы отправиться в дом. Он действительно чувствовал себя безумно уставшим. Когда он лег на кровать в еще прохладной после ночи комнате, Бет сняла свою бандану и смочила ее в воде, а затем провела по его лбу, нежно стирая пот и пыль. Сперва Джерри вздрогнул от прикосновения, такого же прохладного, как бледное лицо Бет, с немного обгорелыми, впрочем, щеками и носом. Но затем он закрыл глаза, наконец почувствовав блаженное облегчение от свежести, скользящей по лицу, шее и обнаженным до самых плеч жилистым рукам, покрытых свежими ссадинами и ушибами, о которых Бет уже даже не находила нужды расспрашивать, как и спрашивать себя, закончится ли все это когда-нибудь. Они просто молчали, наслаждаясь тишиной и прохладой, но спокойствие длилось недолго. Этот черт ряженый не согласился. Первое, что произнес Рик, когда наконец вернулся и вошел в дом, он прозвучал резко, даже озлобленно, желая, видно, чтобы все услышали и узнали о том, как глубоко он был оскорблен этим отказом. Джерри сжал челюсти, чуть нахмурившись и будто отвернув голову, но так и не раскрыл глаза. Заметив это, Бет вновь положила ладонь на его голову, успокаивающе потрепав его по волосам. Серый Рик шумно вошел к ним, а за ним подтянулась и Саммер, скромно оставшись на пороге комнаты и выглядывая из-за дверного косяка. «На что в этот раз?» — спросила Бет со стойким безразличием во взгляде и голосе, странным образом легко догадываясь, о ком шла речь. Рик выдержал паузу, прислонился к противоположной стене, а затем, сползая вниз и садясь на полу, достал откуда-то из-за острого уха сигарету. Он откинул голову назад, коснувшись поредевшим затылком стены, и прикрыл глаза, так и не закурив, лишь лизнул, попробовав фильтр на вкус. «Вы знаете», — выдохнул Рик, вдруг снова делая паузу. «Есть легенда, что, превратившись в кобылу, скандинавский бог пакости Локи породил коня с 8 ногами, Слейпнера, настолько, пиздец, быстрого, что тот мог обгонять даже чертово время. Верхом на нем один герой отправился в мир мертвых, где время как таковое стоит на месте, а затем также легко вернулся назад». Бет тихо хмыкнула, скептически прищурившись и мотнув головой. «Ты точно наш Рик, а не подменыш. С каких пор ты полагаешься на народный эпос?» «Эпос не эпос», — пробурчал Рик. «Значения не имеет, откуда этот рыжий пройдоха, зовущий себя богом, на самом деле взял лошадь. Но то, что такая порода существует, это факт. Вон, 5 штук их в стойле, и они буквально опережают время. Кроме того, они могут путешествовать и сквозь него». «Погоди-ка», — Саммер провела средней фалангой пальца по подбородку. «Ты имеешь в виду, что мы можем отправиться в прошлое?» Рик взглянул на нее одними глазами и щелкнул пальцами, указав в ее сторону. «Точно», — он смутно улыбнулся. «Именно так мы и сделаем. Нас ожидает приключение в духе «Назад в будущее», — произнес Джерри. Саммер с непониманием посмотрела на отца, а затем на деда, не понимая, о чем речь, но ожидая хоть каких-то разъяснений. «Вперед в прошлое, в «Назад в будущее» все пошло через задницу, потому что кое-кто вопреки правилам вмешался в естественный ход событий. А у нас все будет заебато, потому что мы не будем нарушать главное правило путешественника во времени», — ответил старик и, не получив от остальной стаи никакой внятной реакции, продолжил. «Мы только посмотрим со стороны. Звучит, конечно, безумно и рискованно, хотя почти все, что я говорю, звучит безумно, но оказывается верным, не так ли? Я все рассчитал, и это единственный способ узнать, как там все случилось на самом деле, и прояснить, где нам искать то оружие. Так что риск того стоит». А теперь он поднялся и направился прочь из комнаты, проходя мимо Саммер. «Мы должны отдохнуть. Вечером я расскажу обо всем подробнее». Затем он окликнул девушку. «Саммер, пойдем. Нужно закончить кое-что в мастерской». Та бросила взгляд на притихших родителей, а затем отправилась за дедом в сарай, где находилась его временная мастерская. «Рик», — окликнула она, закрыв за собой скрипучую дверку. «Может, тоже отдохнешь? Похоже, вам с папой изрядно досталось в этот раз». «Не говори глупостей, Саммер», — отмахнулся тот, открывая бронированный КПК и занимаясь какими-то настройками. «Мы довольно легко отделались в этот раз. Все могло быть гораздо хуже. И может еще стать, если хозяева найдут своих лошадей. Хотя мы с Джерри так запутали следы, что я бы и сам не нашел, если бы искал. Однако после нашей вылазки коней мы отпустим на волю, на всякий случай». Саммер потерла свои плечи нервно. «Слушай, дед, насчет вылазки. Ты вроде бы говорил что-то однажды о всеобщем договоре о запрете временных путешествий среди риков. Знаю, мы, конечно, часто плюем на правила и все такое, но ты уверен, что это единственный способ увидеть то оружие в действии?» Рик покачал головой утвердительно, немного меняя позу на деревянном ящике, на котором сидел. «Более того, это единственный способ сделать так, чтобы ты родилась. Послушай, Саммер». Рик отстранился от компьютера, отложив его в сторону и пощипывая переносицу пальцами, а затем повернулся к ней лицом. «Ты ведь смышленная девочка, не так ли? Без шуток, умнейшая после меня во всем нашем семействе. Я могу быть с тобой откровенным и не волноваться о том, что ты кому-либо проболтаешься, особенно родителям. Я могу тебе доверять?» Та сперва растерялась. «Я, ну, да, да, конечно, ты можешь». Рик привстал, положив руки на ее плечи и искренне смотря ей прямо в глаза. Он улыбнулся одними губами, плотно сжав лицевые щели. «У тебя там будет особая миссия, Саммер. Самое важное на свете, о которой родители не должны узнать, иначе это ударит им в голову. Слушай меня внимательно. Минул тот день, солнце уже шло к закату. Итак, слушайте меня внимательно. Рик прокашлялся, прочищая горло, и повернулся спиной к своим троим сидящим на крыльце лачуги слушателям, похаживая из стороны в сторону. Начну я издалека, с самих лошадок. Подобно тому, как обычные лошади и любые другие существа и объекты рассекают при движении в пространстве воздух, квантопони, разогнавшись до 1000 км/ч, способны проходить сквозь время, без вреда для самого времени, создавая для себя весьма устойчивые временные коридоры, в которые они могут проносить с собой иные объекты. В нашем случае всадников. Нас он сделал секундную паузу, собираясь с мыслями, и продолжил. Наша задача до одури проста. Я с помощью компьютера скоординирую наше движение и направлю лошадей именно в тот день, когда произошла катастрофа, за несколько часов до того, как все случилось. Мы переносимся в прошлое и оставляем лошадей в безопасном месте, а сами с помощью портальной пушки отправляемся на астероид РЗК-1, там находится торгово-развлекательный комплекс, на тот момент не попадающий под власть Межгалактической Федерации. Дальше мы разделяемся. Бет и Джерри, вы отправляетесь на парковку и угоняете для нас подходящий звездолет средних размеров. На нем в теневой стороне Луны мы сможем наблюдать катастрофу с безопасной дистанции. А тем временем у нас Саммер будет примерно час, чтобы отправиться в бар. Секундочку. У нас тут будет самая важная миссия в жизни, которую мы ждали столько лет, а ты собираешься заскочить в бар. Джерри приподнял бровь, а затем покривился щелями, прикрыв глаза. Серьезно, Рик, ты ни черта не понимаешь, Джерри, буркнул тот в ответ. Да, это тоже важно. Речь не просто о напитке, а божьем даре, который сняли с производства после того, как РЗК-1 попал под влияние Федерации. Я обязан пропустить хоть один стаканчик. Будь я проклят, если не получу ни капли. Джерри вздохнул, закатив глаза и разводя руками. Ладно, ладно, хорошо, но почему тогда с тобой пойдет Саммер? Саммер лучше справляется с должностью моей совести, парировал Рик. К тому же она точно не будет пить. Джерри взглянул на жену, ища ее одобрения, а затем чуть более строго на дочь. Та пожала плечами, а затем кивнула. «Справедливо», — наконец ответил он, тоже кивнув. «Итак», — продолжил Рик, — «далее действуем по ситуации. В идеале мы должны прицепиться к кораблям жуков в режиме маскировки и проследить, куда они отправили орудие после его использования, дождаться удобного момента, затем выкрасть технологию и вернуться обратно в наше время. В бой не ввязываемся, обойдемся тихо, без прямого контакта, чтобы ни на что не влиять». Он прервался, оценивая настрой своей команды, а затем чуть изменился в лице, заметив странное, крайне редкое выражение неуверенности и ужаса в глазах своей дочери. «Что так беспокоит тебя?» — наконец спросил он. «Ничего особенного, просто. А может, все-таки справитесь без меня? Если честно, я не в восторге от мысли, что мне придется ехать верхом. Не то чтобы я боялась лошадей. Мы должны держаться вместе. Если там, в прошлом, что-то пойдет не так, мы потеряемся в разных точках времени и, возможно, не сможем собраться вновь. Вряд ли, конечно, но все может быть. Уж лучше застрять в любом временном отрезке вместе, чем порознь». Саммер положила ладонь на колено матери. «Да ладно тебе, мам, ты же вроде занималась с лошадьми раньше, но это совсем разные вещи», — возразила та возмущенно. «Я, черт возьми, доктор, а не жокей, лошадиный доктор», — тихо пробубнил Джерри, однако был прекрасно услышан. «Ох, заткнись, да, жреб», — прорычала Бет сквозь зубы, эмоционально вспыхнув и оскалившись щелями, отчего Рик даже хохотнул под нос. «Одно дело спасать жизни и оперировать конское тело, покорно лежащее под общим наркозом, и совсем другое — это управлять живым существом на запредельной скорости, сидя на нем верхом. А если оно меня сбросит в самый неподходящий момент и я потеряюсь где-то, во времени, просто покажи лошади, что не боишься ее», — произнес Рик бодро, чуть выпятив грудь и гордо подняв голову. «Покажи, кто тут босс, чтобы она тебя уважала, если бы это еще было правдой», — вздохнула Бет обреченно. «Ладно, скажу, что поменяю ей почки местами, а затем сломаю и починю все 8 ног, если не будет слушаться». И тихий теплый вечер, журчащий сверчками, наполнился добрым дружным смехом 4 будущих всадников уже давно свершившегося апокалипсиса. Душевно беседуя, проясняя детали и предвкушая приключения, они дождались утра и выдвинулись в путь, пока не стало слишком жарко, друг за другом, как и было предписано древним пророчеством. Всадники сначала шагом, а затем рысью пробирались по старому каньону к великой и ровной пустыне, где они уже беспрепятственно возьмут разгон. Первым всадником, как всегда, был Джерри. Он, на самом статном боевом коне и в усиленном защитном доспехе, задавал темп и прокладывал остальным путь. Следом за ним, буквально через полтора лошадиных корпуса, яростно вцепившись в поводья, и, как ей самой казалось, едва не вылетая из седла и едва скрывающая свой животный ужас, двигалась Бет. И хотя ее окружали спереди и сзади Джерри и Саммер, ей все еще было непривычно доверять свою жизнь восьмиконечному чудовищу, настолько, что Рику пришлось повозиться с дополнительными ремнями безопасности для ее седла. Впрочем, спустя час езды, она все же приноровилась не отбивать себе пятую точку о седло и даже стала получать моральное удовольствие от езды. За матерью с нескрываемой голодной до новых приключений улыбкой следовала Саммер, так же, как и остальные, защищенные облегающим скафандром и шлемом с голографическим интерфейсом. Этот день она ощущала наиболее важным и значимым, как для себя, так и для всей ее семьи. И это было чистой правдой. Она была непомерно горда тем фактом, что участвует в этой операции, а также предвкушала увидеть родную землю до того, как она опустела. Рик шел замыкающим. Голограммы в его шлеме указывали путь, дату, время и текущую скорость. Пятым всадником по негласным канонам должен был быть понедельник, но Лютый отказался ехать, потому его конь так и остался в дневнике. Серый на ходу занимался последними приготовлениями, настраивая систему навигации и проверяя связь, а потом наконец объявил по коммуникатору, встроенному в шлем: «Так, слушайте, во время движения через временный коридор держим эфир чистым, общаемся только я и Джерри, он идет первым и прокладывает путь, я его корректирую, а вы вдвоем просто соблюдаете темп и держитесь друг за другом, никуда не сворачивая. Проблем возникнуть не должно, так как эти лошадки сами привыкли следовать друг за другом». «Окей, босс», — отозвалась Саммер задорно. «Мы подъезжаем к отправной точке. Ера, пришпорь коня и переходи на галоп. Давай, парень, начинай разгонять нас. Беркана, держись, ничего не бойся». Бет хмыкнула что-то нечленораздельное в ответ, стараясь сохранить самообладание и успокоиться. Впрочем, получалось у нее это не так уж и плохо. Джерри ударил жеребца в бока и засвистел, заставив его призывно заржать и ускориться. Остальные моментально последовали его примеру. Каньон огласился подбадривающими возгласами, щелканьем и яростным боем копыт, будто там скакали не четыре лошади, а целое войско, отражаясь многоголосым эхом от красных каменных стен. Казалось, еще немного и старые плоские горы обрушатся от их топота, но затем каменный извилистый коридор кончился, уступая место сухой и пустынной, потрескавшейся от сухости равнине. «Вперед, вперед, мальчик!» — прикрикнул Джерри еще, снова пришпоривая. Первым вырвавшийся на равнину белоснежный конь выскочил из тени горы и засиял в лучах встающего над горизонтом солнца. Это была уже совершенно не лошадиная скорость, сравнимая с шумным бегом ревущего гоночного болида. Рассеченный вихрем воздух сначала засвистел, а затем перешел на угрожающий рокот, отшвыривая песок в стороны и поднимая его вверх. Если бы не голографические шлемы и незащитные скафандры, этот гром оглушил бы всадников, а пыль бы не дала никаких шансов увидеть, куда двигаться дальше. Это было непередаваемое ощущение. Идущие следом за конем Джерри буквально могли видеть воздушный коридор, созданный им специально для них. Лететь в нем было ощутимо легче, нужно было только держаться за ним. 370 км, сообщил Рик, привставая в стременах, но пригибаясь ближе к развивающейся на ветру конской гриве для улучшения аэродинамики. И быстро растет. Он на пару мгновений отвлекся от цифр в голографическом интерфейсе и обратил внимание на свою лошадь, фыркающую и натужно сопящую, но все еще бегущую далеко не на пределе возможностей. Удивительно, как эти лошади вообще умудрялись видеть путь и не задыхаться. Рику показалось, он видит голубые искры и треск молний, обволакивающие конечности всех четырех животных. 400 км, 450, 500, черт побери, уже 700. Пыль даже не успевала взлететь, ее густые многометровые облака вздымались где-то далеко позади, а впереди были только пустыня и прохладный чистый воздух, ревущий и ракочущий. Раскаленный до красна песок стал вспыхивать и закипать под копытами, превращаясь в сияющее в утреннем солнце стекло, причудливо и живописно вымостившие собой путь всадников. 900, 1000, 1000. Произошли странные изменения. Звуки исказились, забегали в небе облака, замелькало солнце, откатываясь в сторону. Физический мир переставал быть значимым. Он будто замер, застыв, но и в то же время загалопировал еще стремительнее, проносясь мимо. Воздушный коридор уступил место временному. В этот момент Рик как никогда четко видел, что время это далеко не путь, деленный на скорость. Время нелинейно, у времени есть повороты и выбор пути, это многомерная система координат. Время объемно, а их стая движется во всем этом объеме, как нож в масле, как личинка древоточца в вековом стволе, прогрызая себе тоннель, как камушек, брошенный в воду, но не оставляющий круги, никаких последствий. Скользящий, ни земля, ни вода, ни воздух не могут замедлить его бег. Он может бежать по глади воды и по радуге, и трава не согнется под копытами Слейпнера, коня Одина. В ушах эхом стояло тонкое ржание возбужденных животных. Пестрый тоннель, в котором монструозные лошади и монструозные люди летели друг за другом, мерцал событиями, часами, днями, месяцами, как кинопленка, настолько быстрая, что ни один глаз, ни вооруженный, ни безоружный, не смог бы распознать ни одно из тех событий. Они превращались в линии, в точки, в звезды, в песок, и летели мимо, мимо, мимо, как встречный ветер. Рик не видел ничего, кроме динамической схемы, на которой были только дата, место и время, представляющие из себя маленькую точку, координату во времени, песчинку, одну из миллиардов, в которую он пытался попасть, будто целил в горлышко бутылки, в ушко иглы. К счастью, программа успешно корректировала маршрут, простраивая графически наилучший путь, как автомобильный навигатор. «Ера, разверни нас на 40 градусов вправо, еще чуть правее. Теперь, поправка на 6 часов», — проговорил он четко. «Назад, что ли?» — спросил его Джерри, не совсем понимая, в какую сторону ему теперь тянуть поводья. Рик задержал дыхание, чувствуя, как капля пота, проступившая от напряжения, скользит по лбу, а затем ответил коротко и четко, глядя промеж ушей коня на идущую впереди него семью. Вниз. Джерри выровнял курс, тоже видя в своем шлеме тот помеченный Риком яркий маячок и стараясь скакать прямо на него, игнорируя режущую взгляд пестроту и голубую сетку, наложившуюся на стенки коридора. И лошади, фыркая и свистя во времени 12 громовыми копытами, следовали за своим лидером, до тех пор, пока Рик не дал Джерри команду плавно сбавлять шаг и тормозить, четко вводя свою стаю в назначенный день и час.